«Похоже на правду», — согласился Майлз. «Скажи, а...» Он прошелся взглядом по безликому куполу. «Как вы тут вообще ориентируетесь?» Ориентиров здесь определенно не хватало. Больше всего это место напоминало Майлзу колонию пингвинов. И однако пингвины, похоже, находили свои каменистые уголки. Ему придется начать думать как пингвин. Или найти пингвина, который будет показывать дорогу. Он смотрел на свою птицу-проводника, который отвлекся и начал задумчиво рисовать в грязи. Естественно, рисовал он круги. «Где тут общественная столовая?» — громче спросил Майлз. «Где ты набрал эту воду?» «Водопроводные краны снаружи уборных», — ответил Сьюгар. «Но они работают не всегда. Столовой нет. Нам просто дают пайки. Иногда». «Иногда?» — гневно воскликнул Майлз. Сьюгар был кожа до кости. «Черт возьми, цитагандийцы громко заявляют, что обращаются с военнопленными по правилам межзвездной правовой комиссии. Столько-то квадратных метров на человека, 3000 калорий в день, как минимум 50 грамм белка, 2 литра питьевой воды. Вы должны получать не меньше 2 стандартизированных МПК-пайков в день. Они что, морят вас голодом?» Спустя некоторое время, вздохнул Сьюгар, становится наплевать, получил ты свой паёк или нет. Похоже, оживление, вызванное его интересом к Майлзу, как новому и перспективному объекту его мира, постепенно испарялось. Дыхание его замедлилось, а поза размякла. Похоже, он собирался улечься на землю. Майлзу подумалось, не постигла ли матрас Сьюгара та же судьба, что и его собственный. И, вероятно, довольно давно. «Слушай, Сьюгар, думаю, у меня где-то в этом лагере должен быть родственник. Кузен моей матери. Ты как, мог бы мне помочь его найти?» «Найти родственника может быть полезно для тебя», — согласился Сьюгар. «Одиночкой здесь быть не здорово». «Да уж, это я понял. Но как тут можно кого-то найти? Особого порядка незаметно». Есть группы и группы. Через некоторое время каждый находит себе место». «Он был в 14-м десантном. Где они?» «Ну, старых-то групп не осталось почти». «Это был полковник Тремонт. Полковник Гай Тремонт». Офицер». Сьюгар беспокойно наморщил лоб. «Это труднее». «Ты-то не был офицером, нет?» «Лучше не признавайся, если был». «Я был писарем», — напомнил Майлз. «Потому что есть группы, которые не любят офицеров». «Писарь? Тогда, наверное, не страшно». «А ты был офицером, Сьюгар?» — полюбопытствовал Майлз. Сьюгар нахмурился, покрутил бородку. «Армии Марилака больше нет. А если нет армии, не может быть и офицеров, так?» Некоторое время Майлз размышлял, не будет ли легче и быстрее, если просто отойти от Сьюгара и попробовать завязать разговор с первым же заключенным, который попадется на пути. Группы и группы. И надо полагать, группы вроде той пятерки крепких угрюмых братков. Он решил не отходить от Сьюгара еще немного. По крайней мере, он не будет чувствовать себя таким голым, если будет голый не один. «Можешь отвезти меня к кому-нибудь, кто служил в 14-м?» — снова потревожил Майлз Сьюгара. «Кто-нибудь, кто может знать Тремонта в лицо?» «А ты не знаешь?» «Мы никогда не встречались лично. Мне показывали его на видео, но, боюсь, к этому времени его внешний вид мог измениться». Сьюгар задумчиво коснулся своего лица. «Да уж, наверное». Майлз с усилием и болью поднялся на ноги. Без одежды под куполом было слегка прохладно. От тихого сквозняка пошла гусиная кожа. Если бы он мог получить назад только один предмет одежды, предпочел бы он брюки, чтобы прикрыть гениталии, или рубашку, чтобы замаскировать горбатую спину? К черту, нет времени. Он протянул руку, чтобы помочь Сьюгару подняться. «Пошли!» Сьюгар вскинул на него взгляд. «Везде видно новичка. Ты все еще спешишь. А тут замедляешься. Мозги замедляются. «Твое писание что-нибудь говорит по этому поводу?» — нетерпеливо осведомился Майлз. И таким образом они взошли наверх с великой ловкостью и быстротою, двигаясь через основание города. Сьюгар с любопытством нахмурился на Майлза. Две вертикальные морщинки пролегли между бровями. «Спасибо», — подумал Майлз. «Мне подходит». Он потянул Сьюгара на ноги. «Тогда пошли».